Глава 9. Пустая полутемная комната, посреди которой в воздухе завис двухметровый овал странного экрана, похожий на прозрачный расплавленный озеро металла, края которого мерцают каким-то странным потусторонним бледно-зеленым светом. Стоящая напротив него высокая фигура в бесформенном сером балахоне абсолютно неподвижна, а тишину помещения разгоняет лишь ее едва слышное равномерное дыхание, доносящееся из-под гладкой полусферы зеркальной маски. Тихое шипение, несколько легких хлопков, и в комнате появляется еще несколько таких же фигур, заставив стоявшую у экрана медленно развернуться. «Райгард Крайх, Райгард Дойску, Райгард Анартахан, рад вас лицезреть!» В шипящем из-под маски голосе слышны нотки удивления, смешанные с плохо скрываемым раздражением. «Взаимно, Райгард Тойцу!» Появившиеся дружно склонили головы, затем двинулись к экрану, расположившись вокруг него строго напротив друг друга, словно на напоминающем бездонную черную бездну полу присутствовала невидимая человеческому глазу разметка. Молчание, сиплое дыхание слышится теперь уже из-под четырех масок, легкий шелест одежды, из склада которой появляется скрюченная трехпалая рука, закованная в когтистую металлическую перчатку. Один из ее пальцев медленно разгибается, указывая на стоящую по другую сторону экрана фигуру. «Райгард Тойцу!» Голос говорящего, похож на шелест листьев, едва слышен. «Обвинение! Верховный Клят считает, что ваши действия вносят деструктив в план Великого Единения, препятствуя его гармоничному развитию и воплощению. Каков твой ответ?» Говоришь и умолкает, но его слова подхватывает другой, точь-в-точь повторяя жест. Еще одна рука в перчатке направляет свой палец на неподвижную фигуру Тойцу. На этот раз голос из-под маски шипит, словно у разозленной змеи. «Обвинение! Личные обиды мешают ясности ума. Проигрыш в малом ведет к большим потерям в структуре. Проникший отработан. Дальнейшее воздействие с целью изучения непродуктивно. Каков твой ответ?» Голос умолкает, но третий из гостей не торопится продолжать, словно раздумывая. Однако, наконец, его плащ вздрагивает, и палец с перчаткой устремляется в сторону Тойцу. «Обвинение. Твои действия вызвали поток ненужного внимания от тайно обращаемых. Из-за этого мы уже потеряли два полных кольца открывшихся. Вектор развития нарушен. Просчет линии возможностей увеличился на несколько порядков. Каков твой ответ?» «Мой ответ, что вы все неправы. Наши потери не так уж и велики и вполне поправимы. А вот проникший опасен, опасен, как никто другой. За все годы, что я за ним наблюдаю, мне удалось понять лишь одно. Он слишком непредсказуем, слишком деструктивен, и его действия наносят порой куда больше вред, чем нам кажется». Скрипящий голос Тойцу был полон спокойной ненависти. «Мы должны оборвать его линию существования, стереть ее полностью». «Так почему ты не сделал этого раньше?» Из темноты комнаты возникла еще одна фигура. «Каплан Эйтрак». Стоящий вокруг светящегося вала экрана почтительно кланяются. «Покиньте нас». Фигуры в масках послушно делают шаг назад и с легкими хлопками исчезают в воздухе, оставляя после себя лишь легкое свечение. «Эйтрак» неторопливо подходит к парящему зеркалу экрана и, коснувшись его жидкой на вид поверхности пальцем, долгое время молча всматривается в его глубины. Отблески сменяющихся там картинок потусторонним светом мерцают на золоте его маски. Наконец он вновь ударяет пальцем по экрану, заставив его поверхность пойти кругами, словно от упавшего в воду камня, и поворачивается к стоящему позади Тойцу. «Почему была прервана линия взирающего со стороны?» «Он пошел на контакт с проникшим, и это грозило непредвиденным развитием ситуации в данном квадранте, поэтому...» «Это было крайне опрометчивое решение. Убийство взирающего нарушает древний пакт, а это недопустимо. Ваш род понесет наказание Райгар Тойцу и, надеюсь, примет это достойно». «Но у Каплан ведь могло...» «Это решение Коллята». Голос Эйтрахка звенит металлом. «Кроме того, я повторяю свой первый вопрос. Почему линия воздействия проникшего до сих пор не прервана? Хотя прошло уже больше двух тиклов». «Мне трудно ответить на этот вопрос, Каплан». Тойцу виновато склонил голову, одновременно пускаясь на одно колено. «Но, как я уже говорил, проникший непредсказуем и умен. К тому же он получал помощь от одного из властителей вероятностных. Однако я клянусь своим родом...» Быстрый взмах руки. «Не стоит давать подобных клятв, Райгард. Просто примите тот факт, что выбранная вами стратегия относительно проникшего изначально была ошибочна. После завершения процесса наблюдения и просчета вероятностей нужно было просто прекратить всяческое взаимодействие с объектом, а еще лучше помочь в адаптации, что обеспечило бы его полное поглощение местным социумом». «Я не уверен, что это было бы возможно слишком...» «Сейчас это не имеет значения», — вновь прервал Тойцу Эйтрах. «Ибо именно ваши просчеты привели к тому, что вокруг чужака сплелся постоянно флюктуирующий клубок вероятностей, позволив ему подняться на уровень фигуры в игре». Каплан на мгновение замолчал, затем с шумом выдохнул и добавил: «Запомните, Тойцу, именно ваши просчеты привели к тому, что с его действиями пришлось считаться даже нам, внося скоропалительные изменения в идеально стабилизированную картину нашего плана». «Я уничтожу его линию, Каплан, если понадобится лично, обещаю». Голова Тойцу склоняется еще ниже. Снова быстрое движение рукой, словно Эйтрах отогнал кружившую у лица назойливую муху. «Отриньте городыню, Райгард. Это пережиток и контрпродуктивное чувство, которое ведет к ошибкам в прогнозировании. Разум должен быть открыт и холоден. К тому же прямое воздействие запрещено и будет тотчас пресечено Коллятом. Забудьте о проникшем. Пусть им займется кто-нибудь из открывшихся. А сами сосредоточьтесь на выполнении возложенных на вас функций координатора. Нужно ускорить приготовление. Вы меня поняли?» «Да, Каплан». «Рад это слышать». Шерест ткани, короткий поклон, и фигура Эйтрахка с легким хлопком растворяется в воздухе, оставляя после себя легкое зеленоватое свечение. Тойцу медленно поднимается на ноги, некоторое время стоит абсолютно неподвижно, а на поверхности его зеркальной маски отражаются горящие в глубине зеленого овала звезды. Затем его рука касается поверхности экрана, заставив тот медленно погаснуть. Кирилл плюхнулся в капитанское кресло и, устало переведя рукой по лицу, мотнул головой, после чего щелкнул клавишу на пульте. С легким шуршанием в потолке раскрылась ниша, выпустив из своего нутра два дугообразных экрана, которые, зависнув на уровне глаз, разошлись, замерев по обе стороны от кресла. «Ну, что там за корабль?» «Торклинский Детрайтер Хорнат», — ответила голограмма девушки, возникая рядом с креслом из вихря золотистых огоньков. «И что тебя беспокоит?» — поинтересовался Кирилл, пробегая пальцами по кнопкам дугообразного пульта и выводя на центральный экран схематическое изображение чужого корабля и его положение относительно Геры. «Почему ты вообще решила, что он собрался за нами охотиться?» «Расчетная траектория и мгновенная коррекция курса относительно контрольного изменения нашего дает 60% вероятность направленности данного корабля на перехват». «Вот как?» — Кир задумчиво посмотрел на экран. «Ладно, дай мне краткую справку по этому кораблику на мой монитор». «Вывожу». Глаза Геры замерцали желтыми искорками, и на висящем справа от головы капитана мониторе появилась фотография вытянутого, приплюснутого корпуса корабля с массивными горбами двигательных установок. «Вот уродец!» — хмыкнул Кирилл. «Напоминает гигантский молоток». «В космосе форма не имеет значения. Я знаю, но мне больше нравятся корабли с элегантными формами, как у тебя», — ответил Кир, рассеянно пробегая глазами по строчкам с технической информацией и не обращая внимания на скользнувшую по губам голографической собеседнице довольную улыбку. «Так», — Кирилл пробарабанил пальцами по подлокотнику кресла, «судя по данной информации, это корыто является курьерским кораблем Совета». Он откинулся на спинку кресла и, скрестив руки на груди, усмехнулся. «Что ж, похоже, господин Корби все-таки успел к нам навстречу. Вот только я как-то не горю желанием с ним увидеться. Все равно путного ничего не скажет. Гера, прибавить скорость можешь?» «Могу, но рискованно. Ты же знаешь, реактор находится лишь под частичным моим контролем. Да и без полного экипажа функциональность остальных систем ограничена. Увы, но так задумали мои создатели». «Я в курсе. Не стоит мне повторять это в сотый раз. Насколько сможешь ускориться?» «На 5 бремов. Ускоряйся. Принято». Легкое давление на грудь мягко вжало Кирилла в кресло, заставив невольно поморщиться с долгой непривычки, и почти сразу же схлынуло. «Скорость 9 бремов. Из-за приписанных директив дальнейшее ускорение без присутствия наблюдателя на посту реактора недопустимо», произнесла Гера бесчувственным машинным голосом и, повернув голову Киру, добавила уже обычным. «Только это мало поможет. Судя по моим данным, крейсерская скорость Хорната немного меньше моей. И даже задействуя реактор на 100%, уйти от него в обычном пространстве нам не так уж и просто, если только в стайер режиме». «Понятно. Сколько у нас времени?» «Зависит от того, что за торпеда у него в аппаратах. Если штатная, то мы будем вне зоны поражения еще около 3 часов. «А если уйти в нерасчетный?» «Не получится», — мотнула головой девушка. «При нынешнем ускорении скорости, достаточной для перехода на метрику, мы достигнем через 9 часов 42 минуты корабельного времени. Но даже если это удастся сделать быстрее, то границу безопасного расстояния удаления от плоскости системы мы минуем не раньше, чем через 12 часов. Как я уже говорила, искажения, создаваемые здешним шлюзом, слишком сильны». «Шардзым!» — процедил Кир сквозь зубы, закидывая руки за голову и откидываясь на спинку кресла. «Ну почему все так сложно? Ладно, если не получается убежать, значит, будем атаковать. Как оцениваешь наши шансы?» «Вероятность победы составляет 89%. Капитан, эта жестянка мне не соперник». «Как я и думал». Кирилл скосил глаза на экран, рассматривая преследующий их корабль, затем резко сел. «Гера, сканеры на полную мощность, проследи пространство дальше по курсу. Обо всем подозрительном сразу докладывай. Корби, кто угодно, только не дурак. И 10 раз перестрахуется, прежде чем что-то сделать. Да и не в его стиле кидаться на заведомо более сильного противника. Что-то тут не так». «Поняла», — кивнула голографическая девушка. «Начинаешь широкополосное сканирование». Дверь мостика тихонько зашуршала, раздвигая свои створки, пропуская внутрь покачивающуюся тайк, следом за которой неожиданно для Кира внутрь вошла Эланд, оставленная им дожидаться его в кают-компании. Остановившись в дверном проеме, бывшая помощница Ухгукса поклонилась и застыла на месте, буравя его своими совиными глазами, словно ожидая каких-то расспросов или надеясь услышать указания дальнейших своих действий. «Тайк, ты зачем поднялась?» — спросил Кирилл, бросая быстрый взгляд на неожиданную гостью, вскакивая со своего места и подбегая к касторке. «Я в норме, голова чистая, могу занять свое место, капитан», — произнесла та, хватаясь рукой за заботливо подставленное плечо Кирилла. «Ага, вижу, как в порядке. Тебе еще отлежаться надо». «Да разрешите вмешаться, капитан Кирк», — подала голос Эланд. «Смею вас уверить, что ваша помощница говорит правду. Если мое зрение меня не подводит, то она действительно в полном порядке. Рана не опасна, а ее слабость — временное явление, вызвано потерей крови и остатками болевого шока. Учитывая особенности организма асторцев, могу с уверенностью сказать, что она полностью пройдет в течение торклинского часа». «Так вы что, медик?» Элланд на секунду задумалась, затем отрицательно качнула головой. «Определение не совсем верное. Я не обучалась спасать жизни разумникам, как и не обучалась лишать их оных. Однако путешествие с учителем достаточно много узнала о строении и особенностях функционирования организмов многих из них». «Даже боюсь представить, на каких примерах», — буркнул Кир, усаживая Тайк в кресло навигатора. «Кто это?» — спросила Асторка тихим голосом. «Встретила ее, когда шла сюда». «И не убила на месте», — усмехнулся Кирилл, заставив рожки девушки стать желто-зелеными. «Я всегда думал, что ты более подозрительна к незнакомцам». Асторка промолчала, зато ее хвост взвился вверх и легонько шлепнулся кисточкой по Кирилловой щеке. «Ну, смотрю, ты действительно в норме», — улыбнулся Кир. «А эта девчонка — бывшая помощница Угукса. Тот ее зачем-то к нам отправил. История темная, сам еще не разобрался. Потом решим, что с ней делать. Пока главное это». Он кивнул на центральный экран, где вращалась трехмерная проекция Харната, и отображалась траектория его движения относительно их корабля. «Сенатор Корби». «Догадливо ты у меня. Я всегда умела быстро все анализировать». Кончик хвоста девушки вновь скользнул по лицу Кирилла и скрылся под креслом. Рядом с его плечом взвился рой золотистых огоньков. «Капитан, извините, что прерываю ваш разговор, но вы просили сообщать обо всех обнаруженных аномалиях. Докладывай». «Две размытые сигнатуры в 73-м квадранте 4-го сектора. Судя по энергофону, какие-то корабли в стелс-режиме». «Твою ж...» — Кир скрипнул зубами, буравя глазами экран, в углу которого зависла пара разноцветных клякс, угрожающих, швыряющих псевдоподиями энергетических выбросов, словно в надежде разглядеть, что прятал за их то и дело меняющими очертаниями. «Гера, когда они будут в зоне поражения наших торпед?» — наконец произнес он. «Хотите заставить их себя проявить, капитан?» «Да». «При нынешней скорости сближения 1:20 до гарантированного поражения целей. Произвести предварительный захват?» «Нет, стоп. Отставить. Попробуем по-другому. Гера, срочно смена курса. Отклонение от вектора движения 70 градусов. Минус 7 от плоскости. Тайк, пересчитай зону перехода. Попробуем заставить их двигаться и понять, с кем имеем дело, а то вдруг это не по нашей душе». «Принято», — кивнула голограмма. Рисунок созвездий на центральном экране заметно сместился, свидетельствуя о повороте корабля. Однако, судя по картинке на мониторе, прячущиеся в невидимости космолеты никак на это не отреагировали. Сперва Кирилл подумал, что ошибся в своих расчетах, как неожиданно одна из клякс резко дернулась вперед, устремляясь на перехват, и уже буквально через минуту к ней присоединилась вторая. Расплывчатые образы чужаков замерцали разноцветными кубиками, показывающими, что Гера начала их сканирование, и практически сразу же приобрели четкость и объемность. Корпус, состоящий из трех конусов, соединенных друг с другом при помощи причудливо переплетенных шипастых труб. Кирилл удивленно присвистнул. «Ну ничего себе! Старые знакомые! Гера, помнишь их?» «Конечно, капитан. Данные корабли преследовали нас во время полета в систему 784 Крога. Принадлежность не установлена. Вооружены пространственными торпедами неизвестной конструкции, предположительно вызывающими аннигиляцию материи в локальной точке. Наличие другого вооружения на борту не установлено. Максимальная скорость не установлена. Внесены в реестр Федерации как чужеродные объекты, не вызывающие доверия и подлежащие уничтожению в случае проявления агрессии. Регистрационный номер ТЛАРА-К-1724. Замечательно. Дай-ка мне связь с тем кладом, только без видео. Вызываю. Часть центрального экрана погасла, потеснив отображаемый на нем россыпи звезд и протаяв прямо посередине серым квадратом с вращающимся на нем оранжевым значком вызова, который практически сразу сменил свой цвет на синий. «Станция Темклад на связи!» — раздался в рубке пощелкивающий шипящий голос. «Это посол Кейтан. Нахожусь в пятом системном секторе на борту своего корабля, следующего границы системы для пространственного прыжка. Хочу сообщить, что в данный момент меня преследуют два корабля, идентифицированные мной как объекты номер ТЛАРА-К-1724. Прошу помощи. Вижу вас на своих радарах, посол. Однако других сигнатур рядом не обнаружено. Вас точно преследуют?» Кир вопросительно покосился на стоящую рядом Геру. «Корабли чужаков все еще находятся под зонтиком стелс-полей. Просто наши сенсоры мощнее и совершеннее темклатовских», — пояснила та. «Они могут их и не видеть». «Да, Темклад, передаю вам данные телеметрии с наших радаров». «Принято». Голос замолчал. «Идет картинка», — доложила Гера через несколько минут и, посмотрев на Кира, спросила. «Принять?» «Да, но встречу не выдавай, я без маски». «Могу наложить на передаваемое изображение». А Кир мысленно чертыхнулся, в который раз обругав себя последними словами. «Ибо совсем забыл о том факте, что возможности компьютера и его корабля намного превосходят технологии, используемые Федерацией. И Гера могла с легкостью обойти всевозможные фильтры и декодеры темклата, передав на мониторы станции нужную ему картинку». «Давай связь». Экран центрального монитора послушно моргнул, и на нем появилось лоснящееся лицо капитана Даркара. «Посол Кейтан, я всеми своими жаберными пластинами надеялся, что как только вы покинете борт моей станции, так все неприятные новости уйдут вместе с вами. Теперь вынужден констатировать, что это не так». «Капитан Дакар, поверьте, я здесь совершенно ни при чем. Для меня присутствие кораблей чужаков в системе такой же неприятный сюрприз, как и для вас. Даже не могу представить, что они задумали и для чего здесь находятся». «Да, сюрприз неприятный», — сказал Даркар, прикрыв пару своих глаз в знак согласия. «Мы уже связались с находящимися в системе военными кораблями Федерации. Однако ближайший из них находится почти в 3 часах хода от вас. Поэтому предлагаю сменить курс и вернуться назад, чтобы мы смогли в случае чего поддержать вас огнем станционных батарей». «Не уверен, что это хорошая идея, капитан. Скорость у нас порядочная, и срочный разворот без ее значительной потери невозможен. Рискую подпустить их слишком близко». «Может запросить о помощи находящейся неподалеку от нас Детрайдер Федерации?» «Увы, мы связались с ним в первую очередь и уже получили отказ. На борту находятся важные персоны из Совета. прибывшая для продолжения переговоров с киргарцами, и, услышав от нас о чужаках, они спешно меняют курс, чтобы уйти под нашу защиту. — Понятно. Кирилл едва сдержал довольную улыбку. — Значит, остается надеяться на удачу и реактор своего корабля. Попробуй оторваться. Ну, а если не удастся, то такова моя судьба. Я приму ее, не дрогнув. — Вы, торгунцы, всегда были фаталистами. Кир склонил голову якобы в знак согласия. — Что ж, — Такасец шумно выдохнул, — рад был знать вас, господин Кейтан. Надеюсь, удача не покинет вас до самого конца. Однако, на всякий случай, мы передадим вам координаты и курс военного корабля Федерации. Возможно, это как-то поможет. Экран погас, затем растаял, сменившись изображением звездного неба. Получены координаты Райнера Махнартак. Произвести коррекцию курса? Спросила Тайк. Зачем? Эти чужаки явно шли на помощь нашему другу-сенатору. А так как тот решил спасовать, то, думаю, они тоже не полезут. Если ты не ошибаешься... Рожки девушки стали желто-зелеными. Я не ошибаюсь. Посмотри сама на цифры. Хорнат скидывает скорость и поворачивает. Корби не идиот, чтобы устраивать охоту на глазах у всех, да к тому же пользуясь поддержкой кораблей чужих. Одно дело сделать это втихую, когда можно придумать любое оправдание, и совсем другое, когда этот кусок пространства прошаривает своими радарами все находящиеся поблизости корабли Федерации. Гера, что там по чужакам? Сменили курс и с ускорением уходят куда-то вглубь системы. Вот видишь, я прав. Кирилл удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Гера, курс прежний, продолжить ускорение. Уводи нас из этой системы. А всем остальным... Он развернул кресло, бросив многозначительный взгляд в сторону молча стоявшей у дверей мостика Элленд. Предлагаю собраться через полчаса в кают-компании, дабы поговорить по душам и обсудить наши дальнейшие действия. Первое, на что обратил внимание Кирилл, войдя в кают-компанию, так это на широко раскрытые от удивления глаза Урака, взгромоздившийся на стоящий у большого овального стола, не слишком для него удобный стул, с необычной треугольной сидушкой и шестиугольной спинкой, Досаец выглядел полностью потерянным. «Да-да, я не торгунец, тебе не кажется», — сказал Кирилл, входя внутрь. «Я тот, кого в энвок-зоне принято называть чужаками. Хотя все остальное правда. Я действительно являюсь, точнее являлся официальным представителем Федерации. Как бы странно это сейчас не звучало». Досац в ответ лишь нервно дернул ушами и медленно, почти с явственно слышимым скрипом, повернул голову, уставившись глазами плошками на появившуюся рядом с Кириллом Геру. «А это голографический образ искусственного разума моего корабля», — пояснил Кир, помогая Сторке занять один из стульев. «Элланд и Тайк, надеюсь, представлять не надо?» «Я уже представилась», — сказала Нарфалка, поднимаясь со своего места, коротко кланяясь и вновь садясь обратно. «Вот и хорошо!» Кир подошел к притаившемуся в нише стены небольшому холодильнику и, достав оттуда пару бутылок и минералки, вернулся к столу. «Ну, значит, начнем наше небольшое собрание», — сказал он, протягивая одну из бутылок Асторке. «Если вкратце, то наш дальнейший маршрут лежит за пределы эндвок-зоны. Если вы хотите покинуть борт Геры, то сделать это придется на Криспе, куда мы зайдем на пару дней, кое-за какими запасами». «А если мы не хотим покидать?» Кирилл отодвинул стул и, усевшись, неторопливо открутил пробку минералки, задумчиво рассматривая Элланд. «Ну, если быть до конца откровенным, то я не против пары новых членов команды. Экипаж на Гере далеко не полон, так что если не хотите, то можете остаться. Вот только я должен быть уверенным в вашей преданности и пользе. Вот, например, Урак. Кем ты был у Кайлса?» Досаяц испуганно вздрогнул, затем посмотрел на Кира непонимающим взглядом, и тому пришлось повторить свой вопрос. «Я наблюдать и делать двигатель, чтобы корабль ходить меж врат до планет», — почти пролаял он, не отрывая глаз от стоящей у двери Геры, тело которой то и дело становилось почти прозрачным, а по волосам пробегали голубоватые разряды. «Я делать это хорошо, и Кайлс уважать мне. Уважать до последний свой день, он даже делать меня свой помощник». Дурак тяжело вздохнул и, совсем по-человечески шмыгнув носом, просительно уставился на открытую Кириллом бутылку воды. «Понятно, значит, ты был борт-инженером, а затем стал помощником капитана. Или как это у вас там, эта должность называлась? А ты, Эланд?» Девушка сделала попытку подняться, но Кир жестом остановил ее. «Не стоит каждый раз вставать и кланяться, просто отвечай». «Помимо моих прямых обязанностей вести записи мыслей учителя, убираться в его комнатах, помогать во время важных встреч, я обучена навыкам пилота космолетов легкого класса». «Хм», — хмыкнул Кирилл, пододвигая бутылку с минералкой, жадно смотрящему на нее ураку. «Секретарь, пилот и наполовину врач в одном флаконе». «Я не врач, капитан. Я просто знаю физиологию многих разумников, но изучала ее не для того, чтобы лечить. Скорее, наоборот». Эллен нервно закусила нижнюю губу, видимо, поняв, что сболтнула лишнее. «Вот как?» Кир скрестил руки на груди и с легкой усмешкой кинул новым взглядом сидевшую напротив него хрупкую на вид девушку. «Значит, ты была Ухгуксу не просто секретарем, помощником и ученицей, но еще и кем-то вроде телохранителя, который допустил гибель своего хозяина. Я правильно понял?» «Да», — голова Нарфалки поникла. «Я подвела своего учителя, не смогла разглядеть новообращенного, и этот позор прибудет со мной до конца моего жизненного цикла». «Понятно», — Кирилл хлопнул ладонью по столу, заставив девушку вскинуть голову, а досадиться оторваться от поглощения минералки. «Значит так, Элланд, к этому разговору мы с тобой еще вернемся, вопросов у меня много, а пока вы с Ураком должны решить, летите вы с нами дальше или сойдете на Криспе». «Я буду с вами, куда бы вы ни направились, капитан Кирк, мне идти некуда», — ответил Элланд, не раздумывая. «И если вы мне позволите, то стану вашей покорной слугой». Хвост, молчавший все это время, Тайк взвился вверх, подобно ястребу, но тут же юркнул обратно под стол. Едва насмешливый взгляд капитана скользнул по ее лицу, а рожки осторки запылали желтизной смущения. «Достаточно будет просто хорошо выполнять возложенные на тебя обязанности», — сказал Кирилл, продолжая с едва сдерживаемой улыбкой коситься на Тайк. «А ты, Урак, что скажешь?» «Куда лететь вы? И сколько номинал плата?» «Лететь придется далеко, собственно говоря. Гера, дай карту». Матово-белоснежную поверхность стола перечеркнула извилисто-зеленая линия, и над ним развернулась голографическая полусфера, внутри которой мерцали разноцветные точки звезд. «Система имеет только цифровое обозначение и располагается вне энвок-зоны. Здесь». Он приподнялся со своего места и ткнул пальцем в небольшую звездочку, которая тут же увеличилась, превратившись в планетарную систему из 6 планет. «Около 6 месяцев хода в надной метрике в одну сторону». «Так далек? Зачем? Что там есть?» «Гера, покажи». Изображение системы исчезло, сменившись картинкой межпространственных врат, похожих на огромный ажурный цилиндр, сплетенный из мерцающей зелеными огнями проволоки, неподалеку от которого парил, кажущийся крохотным на их фоне, серебристый бублик станции управления. «Дайтанский орбитальный шлюз дальнего пробоя», — пояснила Гера. «Дайтан!» Досад Саш подскочил на месте, чуть не опрокинув стоявшую рядом с его правой рукой бутылку с водой. Откуда знать, что там есть этот Дайтан? Кто это вам рассказать? Как? Я рассказать. Компьютерная девушка посмотрела на лемура подобного разумника горящими глазами, заставив того замолчать. А если хочешь знать, откуда... Мне это известно, то тут все просто. Я бывший дайтанский разведывательный хроптер, а позднее учебный корабль Академии дальних исследований. И данная информация содержится в моих базах данных. Еще вопросы? Дайтанский корабль! В голосе Урака послышались нотки удивления, почти тут же сменившиеся сомнением. Это все сделает Дайтан? Не верить, не может быть, обманывать меня. Он принялся вертеть головой по сторонам и даже заглянул зачем-то под стол, видимо, в надежде найти какое-нибудь клеймо производителя или нечто подобное, дабы уличить Геру в обмане. В конце концов, он вскочил с места и принялся носиться по кают-компании, заглядывая во всевозможные загутки и повторяя: «Не может быть, Дайтан!» «Не может!» «Да уж поверь», — сказал Кирилл, наблюдая за его метаниями. «Или ты видел раньше подобные корабли?» Урак замер в смешной позе, заглядывая под расположенную почти у самого пола очередную полку и, выпрямившись, задумчиво повел ушами. «Но это не значит, что таких нет. Эндвок — зона большой», — наконец сказал он. «Разумно», — кивнул Кирилл. «Однако Гера действительно бывший дайтанский корабль. Если ты полетишь с нами, то сможешь убедиться в этом сам. А пока сядь на место». Урак дернул хвостом, но подчинился. «Лететь, если давать хороший доль находок», — сказал он, взбираясь на стул. «Очень хороший доль. Дайтан находки дорогие. Много номиналов стоить». Глаза досайца жадно заблестели. «Доля будет хорошей», — улыбнулся Кирилл. «Деньги меня не особо интересуют. Главное, чтобы ты подчинялся всем моим приказам и не задавал ненужных вопросов». «Урак будет молчать», — быстро закивал досаец, — «и лететь с вами. Только Урак мало знать о таком корабле. Будет плохо делать работу и бояться поломать, что не знать». «Насчет этого можешь не беспокоиться. В памяти Геры есть много прекрасных программ для обучения. Все же она была учебным кораблем. Да и защита от неправильных действий экипажа довольно мощная. К тому же многое тут уже заменено стандартным оборудованием, используемым Федерацией. Знаете, достать оригинальные дайтанские запчасти ныне несколько проблематично. А старые имеют неприятное свойство выходить из строя. Приходится постоянно выкручиваться. Изучить работу дайтан оборудования... «Мечта!» — Урак закатил глаза. «Я совершенен! Точно лететь с вами!» «Ну вот и хорошо. Гера!» «Да, капитан?» «Сделай пометку в своих базах, что с сегодняшнего числа в экипаж зачислены два новых члена. Досаец Урак в качестве борт-инженера и Нарфалка Эллен в качестве первого пилота. На этом все. Можете выбрать себе любую свободную каюту. Гера вам покажет». Он поднялся и, повернувшись к касторке, добавил: «А ты, моя дорогая, сегодня ночуешь в медотсеке и без возражений». И дверь каюты с легким шелестом затворилась за спиной Кирилла. Он скинул длинную, больше похожую на накидку, торгунскую куртку, затем расстегнул замок форменного комбинезона и, вытащив руки из рукавов, откинул ее назад, позволив верхней части повиснуть на бедрах, подобно причудливому куску старой скинутой кожи. «Будете отдыхать, капитан?» Гера возникла рядом с Кириллом, облаченная в прозрачное, бледно-зеленое платье, сквозь материю которого прекрасно просматривались очертания обнаженного девичьего тела. Кирилл окинул ее усталым взглядом и, вздохнув, бросил: «Гера, ты опять?» «Тайк сказала, что ваше эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Я решила, что толика сексуального воздействия пойдет вам на пользу. Но если не хотите...» Прозрачное платье резко потемнело, потеряло свою легкость, окутало тело девушки, превращаясь в обычный рабочий комбинезон. «Капитан, можно вопрос?» Кирилл опустился на расположенную в небольшой нише кровать и, растянувшись на ней, закинул руки за голову. «Валяй!» «Почему вы в качестве первой цели выбрали Грай-74 Кайт, а не те, что в системе РАТА-Х-13?» «Почему?» Кир задумчиво почесал нос, затем пожал плечами. «Ну, не знаю. Считай это интуицией. Да и если мыслить логически, я почти уверен, что система РАТА... Как ее там дальше? Х-13. Ага. Так вот, я почти на 100% уверен, что эту систему уже прошерстили. Либо разведчики Федерации, либо свободные поисковики. Слишком уж она близко к границам. А 747-я расположена на приличном расстоянии, к тому же ничем особо не примечательна. В некоторых каталогах о ней даже и упоминания нет. Так что, понятно, кивнула девушка. Вот и хорошо. Кир зевнул и, потянувшись, спросил, как там наши новички устроились. Да, капитан, досаец в 7-й, а вот девчонка расположилась в соседней с вашей. Там же душ не работает. Сказала, что это не важно. Не, ну так не пойдет. Нужно заняться этой проблемой. Она все же в девушках. Хотя фиг знает, что у нее там с физиологией. Может, эти нарфалы даже не потеют. Кстати, у тебя в базах есть что-нибудь по этой расе? В доступных блоках нет. Много еще недоступных. 24%. Ну, не так уж и много осталось. Он снова зевнул и мотнул головой, отгоняя наползающую дремоту. Ладно, Гер, что у нас там по прыжку? До создания зоны перехода осталось 6 часов 17 минут. Вот и ладушки. Успей отоспаться. Разбудишь за час до прыжка. Будешь уходить, будь добра, приглуши свет. Кирилл закрыл глаза. Гера некоторое время стояла у кровати, смотря на своего практически сразу уснувшего хозяина. Затем подняла лицо к потолку, и свет стал меркнуть, превращаясь в зеленоватый полусумрак. Миг, и на месте голографической девушки взвился рой светлячков, которые, медленно погаснув, растворились в воздухе.